Глава 1. 2 июня, среда, Медвежье озеро. Утро выдалось холодным и пасмурным, но Влад Фёдоров все равно вышел на пробежку. Ему нравилась умиротворяющая тишина Медвежьего озера, окруженного лесом. Даже когда небо хмурилось, а в лицо дул совсем не летний по ощущениям ветер. Зато все постояльцы гостиницы, как всегда в середине недели немногочисленные, предпочитали этим утром нежиться в постельках. А птицы пели так же задорно, как и в хорошую погоду. Облагороженная территория, относящаяся к гостинице, заканчивалась довольно быстро, и дальше приходилось искать тропинки, ведущие вдоль берега между кустами, деревьями и буреломами. Порой тропинка и вовсе пропадала, и тогда приходилось протаптывать новую. Влад добежал до заброшенных домов, частично сгоревших, частично обрушившихся, частично все еще держащихся вопреки времени и природным воздействиям. Благополучно миновал их и побежал дальше, на ходу немного расстегнув ветровку. Все-таки во время бега быстро согреваешься. Постепенно он добрался до противоположного берега и остановился, переводя дыхание. Солнце еще не поднялось из-за деревьев, поэтому здесь было много густой тени, позволившей ему снять темные очки, защищавшие ставшие чересчур чувствительными к свету глаза. Где-то там, глубже в лесу, начиналось старое, давно заброшенное кладбище, могилы которого уже потерялись в траве между деревьями. Лишь кое-где из земли все еще торчали надгробия, порой возникая перед глазами несколько неожиданно. Влад не пошел туда, но на какое-то время задержался на берегу, глядя то на воду, то на трехэтажное здание вдалеке, то на растущий вокруг озера лес. Несколько минут он пытался вспомнить, как делал последние 2 недели почти каждое утро. Влад купил местную гостиницу несколько месяцев назад для жены. Медвежье озеро относилось к району города Шелково, где та родилась и выросла. В Шелково 4,5 года назад они и познакомились. Успешный бизнесмен, он тогда отошел от дел в семейном холдинге, поскольку ослеп после аварии, о которой ничего не помнил. Сначала восстанавливался, искал способы вернуть прежнее здоровье, потом пытался смириться со своим новым состоянием. Но, в конце концов, проиграл разыгравшейся у него депрессии. Мало кто знал о том позорном, как он сам считал, моменте, но однажды Влад сдался и решил свести счеты с жизнью, наглотавшись прописанного врачами снотворного. Однако у судьбы на него оказались другие планы. Он начал рисовать. Хотя никогда не умел и едва ли мог научиться, лишившись зрения. Влад рисовал события, о которых не знал, людей и места, которых никогда не видел. Что-то в итоге сбывалось, что-то так и оставалось для него непонятным. Но через несколько месяцев появившаяся способность привела его в Шелково и познакомила с Юлей Ткачёвой, студенткой местного колледжа. Мысли о суициде были окончательно забыты. Им через многое пришлось пройти вместе. Поучаствовать в раскрытии нескольких убийств, столкнуться с силами, в которые ни один из них до тех пор не верил, чтобы Влад смог узнать правду о полученной травме и о старшем брате, ставшем убийцей. В глубине души он тогда считал, что, разгадав все загадки и найдя ответы, сможет вернуть себе и потерянное зрение. Но его наградой в конце пути стала Юля. К тому моменту ему было достаточно и этого. После исчезновения брата Владу пришлось вернуться к руководству компанией. А Юля смогла заняться тем, о чем давно мечтала — работой в туристическом бизнесе. Со временем это и привело к покупке местной гостиницы. Ее начал строить другой, но из-за финансовых проблем закончить не сумел, поэтому объект ввели в работу уже они. Точнее, Юля, взявшая на себя все заботы. И тогда странное вдруг вернулось в их жизнь. А Влад неожиданным образом получил то, о чем уже и не мечтал. Он прозрел. И теперь мог видеть все своими глазами. Мог бежать вдоль озера, наслаждаться одиночеством, самостоятельностью и пением птиц. Вот только вспомнить, что именно произошло в ту ночь, когда он вдруг пропал из гостиницы, а потом его нашли где-то здесь со странным символом на лбу, Влад не мог. В то утро он очнулся снова зрячим человеком. И с тех пор его не оставлял вопрос «Почему?». Как и в предыдущие дни, ему ничего не удалось вспомнить. Поэтому, слегка подмерзнув, он отправился в обратный путь. Уже в самом конце его настиг небольшой дождь, и Влад против обыкновения бежал до крыльца, а восстанавливать дыхание предпочел под крышей. Впрочем, он и там задерживаться не стал, не желая мерзнуть на ветру. «Доброе утро, Владислав Сергеевич!» Бодро поздоровался с ним ночной администратор, вскочив на ноги, словно ученик в школе при появлении учителя. Когда уходил, Влад его не видел, парень куда-то отошел. Вероятно, поэтому теперь едва заметно нервничал. Влад улыбнулся и кивнул ему в ответ, вытирая ладонью пот со лба, чтобы тот не скатывался щекотными каплями по лицу. «Что, Ром, не торопится тебя менять?» Поинтересовался он, пересекая холл и на ходу кивая на висящие на стене часы. Те показывали уже без 7:02, время смены ночного администратора на утреннего. Парень неловко пожал плечами, мол, я-то что могу с этим поделать? Но тут же добавил. «Настя уже здесь, пошла еду в холодильник положить и кофе выпить. Время у нее еще есть». Влад снова кивнул и как раз подошел к двери, отделяющей главный холл от помещения для персонала, так что вежливый разговор не требовал развития. Приложив к недавно установленному магнитному замку карточку, Влад повернул ручку. Дверь номера он открыл той же картой и постарался при этом издавать минимум шума, не знаю, успела ли за время его отсутствия проснуться супруга. Она успела. И не только проснуться, но и умыться, а теперь занималась макияжем. Стоя напротив окна и держа в руке небольшое зеркало, сосредоточенно красила ресницы. Услышав, как открылась дверь, Юля обернулась и скользнула взглядом по его мокрым волосам, ветровке и футболке. «А ты реально подсел на это дело?» Несколько удивленно протянула она и вернулась к прерванному занятию. «Сегодня так пасмурно, и кажется, там довольно прохладно. Ты не замерз?» «Нет, когда бежишь, совсем не холодно». Влад подошел к жене сзади, обнял и поцеловал в шею. Юля инстинктивно дернулась, пытаясь отстраниться. «Влад, имей совесть! Ты весь мокрый!» Он рассмеялся, убирая руки и делая шаг назад. Предсказуемая реакция. Стянув с себя ветровку, Влад повесил ее в переполненный вещами шкаф. Если его что-то и раздражало в новом формате жизни, то скромное пространство. Даже его двухкомнатная квартира в Шелково просторнее, чем эта комната, стандартный номер в их гостинице. Юля поселилась здесь, полагая, что будет жить одна, а Влад лишь иногда ее навещать. Но все сложилось иначе, и им было откровенно тесно. Однако до решения возникшей проблемы они пока не добрались. «И да, на это дело быстро подсаживаешься», — продолжил он отвечать на заданный вопрос. «Свежий воздух, запах воды и трав, птички поют. Красота». Жена смешно сморщила нос. Это было видно в зеркальном отражении. И без особого энтузиазма произнесла: «Поверю на слово, но проверять не стану». Влад и не предлагал. Знал, что Юля предпочитает другие виды активности, и точно не по утрам. В этом они никогда не совпадали. Он взял со стола бутылку воды. Пить хотелось невыносимо. И свернул крышку. Сделав несколько жадных глотков, заметил. «Надо бы нормальную беговую тропу организовать. Может быть, даже вокруг всего озера. Сейчас непрерывный маршрут не проложить, то какие-то кусты на пути возникают, то вовсе буераки. Одно неосторожное движение, и можно ногу подвернуть». «Вокруг всего озера вряд ли получится. Нам ведь только часть территории принадлежит, а там дальше чужая собственность». «Воды частной собственности быть не может, это общественная территория. Возьмем на себя частичное благоустройство. Нам город только спасибо скажет». «Я легко договорюсь, но надо сперва посчитать, во сколько это обойдется. На этот раз в зеркале отразилась Юлина улыбка, прежде чем она отложила его настоящий рядом комод, чтобы убрать тушь в косметичку и достать помаду. «Посчитай, договорись. В этом ты хорош». «Поэтому ты и взяла меня на работу», — шутливо заметил Влад и снова поднес горлышко бутылки к губам. Юля только покачала головой, но комментировать не стала. Как всегда, в его шутке была лишь часть шутки, а остальное — суровая правда. После 8 лет слепоты адаптация к зрячей жизни давалась ему нелегко. Органы чувств все еще работали, как у слепого, а вернувшееся зрение перегружало мозг информацией. К тому же никак не проходила светобоязнь, из-за которой он с трудом переносил солнечный свет, даже не слишком яркий. Все это время от времени провоцировало головную боль — и Влад решил вновь на какое-то время отойти от дел в векторе. Дать себе время на адаптацию, а заодно решить другие вопросы. Например, попытаться вспомнить или хотя бы выяснить, что произошло той ночью и как зрение вернулось к нему. Однако совсем ничего не делать он не мог, поэтому предложил Юле поделить обязанности по управлению гостиницей и взял на себя все взаимодействие с поставщиками и подрядчиками. Так он и оказался ее заместителем, поскольку владельцем и директором гостиницы «Медвежье озеро» значилась она. Сама Юля теперь занималась только внутренними делами, повседневным управлением, решала конфликтные ситуации, помогала администраторам, контролировала работу кухни и горничных, следила за состоянием территории, особенно поддержанием порядка. «Ты завтракать-то собираешься?» — поинтересовалась супруга, убирая в косметичку помаду и застегивая ее. «Шведский стол уже начали накрывать, а мне осталось только одеться». «Да, дай мне 5 минут на душ, и я буду готов». Закрутив крышку бутылки и оставив ее на столе, Влад шагнул к ванной комнате. Но еще один вопрос заставил его задержаться. «А эта шкатулка еще долго будет здесь стоять?» Он обернулся и обнаружил, что Юля настороженно смотрит на шкатулку, которую они не так давно нашли в подвале собственной гостиницы. Кто-то оставил там коробку с выкопанным кладом, уцелевшими ценностями сгоревшего еще в начале прошлого века дома. Сами ценности — серебряную посуду, подсвечники, статуэтки и прочие безделушки — Юля решила отдать в местный музей. А вот шкатулку Влад оставил. Деревянная, покрытая лаком. Она не выглядела так, словно побывала в пожаре, поэтому едва ли могла относиться к найденным на пепелище вещам. А еще сильнее интриговало то, что она никак не желала открываться. Но не могла быть монолитной имитацией шкатулки, слишком тяжелая для дерева, внутри точно что-то лежало. Влад иногда крутил ее в руках, ища какой-нибудь секрет, даже пытался вскрыть силой, но ничего не вышло. Большую часть времени шкатулка просто стояла на комоде, на котором сейчас лежала Юлина косметичка. «Может, уберем ее хотя бы в подвал, если открыть все равно не получается?» «Я хочу отвезти ее в Москву и просветить в интроскопе. У нас в офисе есть один для подозрительных посылок. Очень хочу выяснить, что внутри. Может быть, даже завтра съезжу. Надеюсь, я не разучился водить машину». «Зачем тебе вести ее самому?» — удивилась Юля. Тревога на ее лице сменилась удивлением. «Игорь тебя отвезет. Я думала, ты его не отпускаешь как раз для таких случаев». Влад через силу улыбнулся. Он не отпускал Игоря по другой причине. И по этой же причине не хотел забирать его для поездки в Москву. Однако говорить об этом Юле он тоже не хотел. «Вообще-то я не отпускаю его, потому что сроднился с ним за эти годы. И на случай, если мы захотим устроить себе романтический вечер в каком-нибудь хорошем ресторане подальше от местных забот. После вина я точно не стану садиться за руль». «Романтический вечер?» Юля нервно усмехнулась. «Господи, Влад, когда у нас он был в последний раз?» «Так все в наших руках. Давай назначим его хоть на сегодня. Я могу забронировать столик, поужинаем где-нибудь в приличном месте. Можем даже остаться на ночь в московской квартире. Кстати, можно взять шкатулку с собой. Заедем в офис по дороге обратно. Это приличный крюк, конечно, но все быстрее, чем ехать отсюда специально». Юля задумалась. На ее лице читалось сомнение. С тех пор, как гостиница открылась, она почти не покидала Медвежье озеро, разве что на несколько часов. А он предлагает ей уехать на весь вечер, ночь и утро. Но Владу неожиданно понравилась эта идея. Ей будет полезно на какое-то время отвлечься и расслабиться. «За ночь ничего критичного здесь не случится», — подтолкнул он. «И это будет неплохая проверка. Гостиница должна уметь работать без тебя». «Ладно», — не слишком уверенно протянула Юля. «Давай попробуем. Забронируй где-нибудь столик на 8 и иди уже в душ». «Есть, мой генерал». Влад шутливо отсалютовал ей и скрылся за дверью. В ванной его лицо вмиг посерьёзнело, а сам он облегченно выдохнул. Ему определенно не хотелось рисковать и самому садиться за руль. Но и оставлять Юлю на озере одну после всех странных событий, произошедших здесь за последнее время, тоже не хотелось. В этом состояла истинная причина, по которой Влад не отпускал Игоря, своего водителя-телохранителя, а заодно и поводыря, хотя формально тот был ему уже не нужен. Это же было и главной причиной, по которой он решил остаться здесь сам. Убийство Юлиной помощницы, Странные метаморфозы одной из картин, украшавших коридоры гостиницы. Звуки шагов и стук в дверь. Мистические записки на плеере. Загадочное похищение девочки. Послание от некоего черного человека, переданное с другой похищенной и тут же возвращенной девочкой. Повесившаяся или повешенная в лесу древняя старуха, которая жила неизвестно где. Дом, который они смогли найти, когда отправились в лес с Нуриддиновым, Дианой и Савиным, и где им удалось обнаружить пропавшую девочку, после найти не удалось никому. И снова какие-то истории, легенды, темные силы, загадочные символы, даже безымянная пожилая женщина, с которой Юля время от времени сталкивалась на озере, а больше ее не видел никто, казалась Владу подозрительной. Его внезапное прозрение, потеря прежнего дара и появление нового могли быть звеньями той же цепи. Что-то происходило. Вокруг озера, гостиницы или их семьи он точно не знал, но собирался во всем разобраться и понять, угрожает ли Юле какая-то опасность. И пока все не выяснит, Влад собирался оставаться на озере. А Игорь должен быть рядом с его женой.